и называть халдеянина Авраама своим дедом и прадедом примерно в таком же смысле, в каком тот сам называл Лота из Харана своим братом, а Сару своей сестрой, что тоже было одновременно правдой и неправдой. Но даже и во сне люди Эль-Элеона не могли приписать своему сообществу цельность и чистоту крови. Вавилонско-шумерская, а значит, не совсем семитская порода, прошла тут через быт Аравийской пустыни, еще сюда прибавились элементы из Герара, из земли Муцри, даже из Египта, в лице, например, рабыни Агари, которую удостоил своего ложа сам великий родоначальник и сын которой женился опять же на египтянке. А сколько горя принесли Ревеке хеттейские жены ее Исава, дочери племени, тоже не считавшего своим прародителем Сима, а вторгшегося когда-то в Сирию из Малой Азии из Урала-Алтайской сферы. Это всегда было слишком хорошо известно, чтобы распространяться сейчас и на этот счет. Некоторые колена рано отпали. Известно, что и после смерти Сары Урский Авраам производил на свет детей, неразборчиво вступив в связь с хананьянкой Хеттурой, хотя сам же он хотел, чтобы его Исхак женился на хананьянке. Одним из сыновей Хеттуры был Мидиан, чьи потомки жили южнее округи Исава, и Эдома Сеира на краю Аравийской пустыни, подобно тому, как дети Измаила жили перед Египтом. Ибо Исхак, истинный сын, был единственным наследником, а от детей побочных отделывались с подарками и сплавляли их куда-нибудь на восток, где они теряли всякие связи с Эль-Элеоном, если вообще когда-либо признавали его, и служили собственным своим богам. Божественная же, то есть наследственная работа над идеей Бога, была связующим обручением, скреплявшим при всей ее генеалогической пестроте ту духовную семью, что в отличие от других евреев, сыновей Моава, Амона, Эдома, называла себя этим племенным именем в особом и узком смысле, тем более что как раз теперь, как раз в то время, в которое мы вступили, она стала связывать это имя с другим — Израиль, и им обуславливать первое. Имя и звание, добытое некогда Иаковом, не было изобретением странного его противника. Богоборцами всегда называло себя одно разбойничье воинственное и отличавшееся весьма первобытными нравами племя пустыни, отдельные части которого, меняя степные пастбища, пригнали свой мелкий скот к селениям плодородных земель, перешли от чисто кочевой жизни к полуоседлому быту и после вероучительной вербовки вошли в семью Авраамовых единомышленников. Их богом в родной пустыне был злобный воитель и громовержец по имени Иагу, крайне несговорчивый дух, с чертами скорее демоническими, чем божественными, хитрый, деспотичный, лукавый, перед которым смуглый его народ, кстати сказать, гордившийся им, терпел, хотя и пытался колдовством и кровавыми обрядами как-то обуздать и обратить на пользу себе бешеный нрав этого демона. Иагу мог без какого-либо видимого повода напасть среди ночи на человека, которому у него были все основания относиться доброжелательно. Существовал, однако, способ заставить Иагу отказаться от его страшного намерения — удушить человека. Жена того, на кого он напал, должна была, не мешкая, обрезать своего сына каменным ножом и, прикоснувшись крайней плотью к срамным частям демона, прошептать ему некую мистическую формулу, более или менее вразумительный перевод которой на наш язык сопряжен с непреодоленными по сих пор трудностями, но которая смягчала и прогоняла убийцу. Вот каков был Иагу. И все же этому темному, в образованном мире совершенно неизвестному божеству суждено было большое теологическое поприще как раз благодаря тому, что часть его паствы оказалась в сфере Авраамова богомыслия. Если, приобщившись к идеям, пущенным в ход урским странникам, пастушеские эти семьи усилили своей плотью и кровью человеческую базу богословских традиций халдеянина, то, с другой стороны, какая-то доля неистовства их бога проникла в то божество, что стремилось обрести действительность в человеческом духе, божество, в формировании которого участвовали своими красками и духовным своим материалом также –